Глава четвертая. Штурм. «Мне уже надоедает эта планетка. Даже если выглядишь круто, все равно найдутся те, кто в тебя пушками тыкает. Прокси, хотела движухи?» «Да?» – почему-то вопросительно смотрела она, хлопая ресницами. «Ну вот и полезай в ланс. Лиса, давай прямо сейчас на гелиотроп». Девушка козырнула с ухмылкой, а я взял пушку побольше. Лишний арсенал мы уже вывезли на флайере. «Выходите! Вы окружены! Выдайте нам Эрика и сестер Хоторн, и мы пощадим остальных!» протянула Лиса, глянув на меня краем глаза. «Они тупые или им принципы не позволяют не быть смелыми?» «Да!» С этими словами она вошла через дверь в гараж. «Пу-пу-пу-пу! Лишь бы это не обрушило план!» — сказал Эйджи, проверяя заряд большого импульсника. «Эрик, попытаюсь их послать. Пока занимайте позиции». Я вышел через дверь около забора, имелся мостик с укреплением. Точно некоторые бронекостюмы узнаю. Правда, в парочке явно еще сломаны шарниры рук, так что им приходится держать защиту собственными мускулами. «Джимми, тебе так быстро собрали челюсть?» «Если не хватило, то я, конечно, не против сломать еще раз, но в этот раз услуга платная». Они рассредоточились по двум параллельным улицам и заняли крыши нескольких зданий, но явно боялись наглеть, притащили с собой мобильное укрытие. Из транспорта здесь небольшой открытый колесный грузовик и тот самый гравилет, которому я спалил двигатель. «Ты сдохнуть торопишься?» — заорал он, нацелившись в меня станковым пулеметом на крыше кабины грузовичка. Щиты были активны, если что, успею спрятаться. «Это ты, похоже, торопишься. Я понимаю, почему не идешь на штурм. Потом за ущерб этому домику тебе предъявят. А вы все пошли в бой за этой истеричкой? Думаете, вам пушки помогут, если я один семерых побил кулаками?» Бойцам, а их, судя по формирующим сейчас оперативную карту, смотря из-за тылом здания всего 34 человека, явно было немного некомфортно. И вместе с тем про нашу поддержку они не знают. Однако многие точно просто отбросы, которым выдали пушки. Боевое мясо даже без нормальных броников. «А нам не нужно идти на штурм. Мы вас просто не выпустим. А если надоест, твой корабль наверняка легко компенсирует небольшие расходы. Сколько он стоит? Интересно, сотку лямов? Вы тут чужаки, а ведете дела. Хоторн, просто беглянки. Они не помогут». Бойцы явно оживились, услышав о сумме. «Без понятия. Мне его друг подарил. Пробулькал кровавыми пузырями. Пошел ты, ублюдок, надеюсь, ты в нем и сдохнешь. Исполнителем пьесы одного актера был заместитель капитана пустотного луня». Пока это название еще слышали, некоторым людям стало боязно. «И что с того? Не сомневайся, за охотника за головами тут никто не заступится». «Есть нюанс. Дарил он мне этот корабль, лежа на палубе крейсера пустотного луня. Моя команда их уничтожила. А сейчас сдохнут все те, кто не свалит, мешая мне отдыхать. Я не буду марать руки и преследовать тех, у кого есть хоть один живой нейрон в мозге, скомандовавший валить. Сколько бы вам ни обещали, мертвые кредов не получат». Старый недоброжелатель колебался. Гаражная дверь открылась, но за закрытыми воротами с улицы этого не было видно, зато заметили наблюдатели. «Открыть огонь по всему, что вылетит! Не слушайте этого петуха! Он просто обосрался и блефует!» Я тут же присел за толстые бронелисты укрытия. Над головой пролетел крупнокалиберный выстрел, оставивший глубокую выбоину на площадке внутреннего двора. Секундой позже из-за окна выстрелил пульс лазера. «Снайпер устранен», – отчитался Эйджи. С дома на некотором отдалении падали куски снайперской винтовки и тело со страшной раной. Началась волна обстрела, но в этот момент вылетело наше звездное копье и тут же зависло над двором. «Ну что, ублюдок, как ты там меня назвал?» Ах, Прокси дала Лисе возможность расквитаться. Раздались испуганные крики. Я разглядел, как потоки алых лучей проплавили насквозь крышу кабины, бронелист за ней и сожгли Джима. С хлопками вылетела короткая очередь гранат, и по улице покатились многочисленные взрывы, свалившие часть прилетевших к нам бандитов. Я высунулся и короткой очередью снял человека с гранатометом, который пытался прицелиться. Все, большая часть их оружия не сможет причинить ущерб фронтальной броне Ланса. Тем временем Дарья, судя по тактической карте, активно работала по зашедшим с тыла. «Сдаемся! Мы сдаемся! Нам приказали! Мы не могли отказаться!» Теперь бандиты кричали и разбегались. Оказалось, что они фигурально с кастетами поперли на космодесантника. Оправдание банальное, впрочем, это не означает, что все лгут. Им действительно могли угрожать. «По бегущим не стрелять. Пусть уходят. Не будем шуметь больше нужного». Эх, некоторые успели прыгнуть в автобус, но звездное копье легко прожарило его задницу. Аппарат рухнул на дорогу и дважды кувыркнулся. Аккумуляторы загорелись, плавя и разрывая обшивку. «Все, отставить. Уходим отсюда. Слишком много шума». «Так точно. Джин, спасибо». Лиса опустила звездное копье перед гаражом и открыла кокпит. Дом практически не пострадал. Большая часть осаждающих сбежала, кроме попавших под обстрел в начале из залп гранатометов. Да и среди них много раненых, но пока живых. Тем не менее, чтобы немного уменьшить недовольство хозяев дома, оставили на столе ключи от грузовиков с записанным на куске пластика адресом. Продавать их времени не было, даже приближаться не стоило. Но их, что удивительно, не угнали. Лиса теперь дежурит на гелиотропе, а остальные набились во флайеры или оседлали три гравибайка, в том числе я с Дарьей на одном. Даже хорошо, что мы вылетали к позициям раньше. Нам пришло сообщение от кораблей. «Засекли угнанный транспортник, грузовик около него. Также там один готовый истребитель. Видимо, оставили себе». Судзу незамедлительно отдала команду. «Начать операцию, постараться вывести украденную технику из строя и захватить». «В бой!» – скомандовал я нашим. «Плохо, но ожидаемо. Теперь действуем быстро». На стенах нашей цели разом сработало множество заложенных зарядов. Как и положено, небольших, но мощных. Одни уничтожили внешние щитки системы распределения, другие подкинули к найденным сканерам силовым кабелям, третьи должны были повредить охранные турели. Часть заряда вовсе представляла собой невзрачные кубики со стороной 3 сантиметра, но их хватало, чтобы уничтожить излучатели системы щитов. Происходило это в местный полдень. Внимание мы привлечем солидное, но такое уж место. Смотря на взрыв, блеклый на фоне удара кассетными боеголовками, но вполне эффективный, мы немедленно зашли с разных направлений, открыв огонь всем, чем есть, уничтожая остатки, не успевшие развернуться обороны. Звездное копье летело около нас, на его корпусе сидел один из старых дроидов Дарьи. На уровне крыши быстро открылись раздвижные двери, и на телескопическом механизме выехала зенитная турель. Тут же раздалась череда хлопков стрельбы гранатомета, а Дарья зажала гашетку штурмового комплекса. Собственный щит орудия долго не продержался, а щиты нашей боевой машины выдержали начавшийся обстрел. Резкая останова и снижение. Дарья с дроидом десантируются на крышу, а я спускаюсь дальше вниз. «Джин, следи за тем, чтобы никто не сбежал. Знаю!» Она переключилась на систему вещания. «Внимание! Бросить оружие и не сопротивляться! По всем, кто попытается сбежать, будет вестись огонь на поражение!» Движуха набирала обороты. Корпораты применяли ручные гранатометы. Моя же задача – штурм основного цеха с другого направления. Я опустился у боковой площадки, используемой как склад хлама и парковка колесной техники. Тут были широкие рулонные ворота, причем они ни разу за время наблюдения не открывались, однако рядом имелась дверь для людей. Охранников периметра убили еще на подлете, поэтому я просто импульсным пистолетом сбил простейшие ржавые железные петли, какие делали еще 1000 лет назад. Рванул дверь на себя и влетел внутрь. Меня встретили огнем, но слишком слабо. Простые автоматы и древние импульсники. Двое солдат в бронежилетах с генераторами щита легли моментально. А за ними и тот, кто бежал к летящему пассажирско-грузовому автобусу, припаркованному за вечно закрытыми воротами. Иглы прошили незащищенные участки тела насквозь. И тут был еще не ангар. Имелись дополнительные ворота и еще охранная турель. Но, похоже, она сама вышла из строя. Для порядка доломал, мало ли кто-то оживит. За мной забежало еще два дроида. Довольно легких, умеющих компактно складываться, но вполне боевых. Я ткнул пальцем в одну из железяк. Конечно, приоритеты моих приказов ниже, чем у корпоратов. Но для ведения их на штурм вполне достаточно. «Ты охрани позицию. Только ответ на огонь – режим взятия пленных». «Приказ принят». Дроид не позволит кому-то сбежать. Сначала потребует сдачи, а при неподчинении обезвредит. Я также силой вскрыл двери внутрь ангара, где происходила суматоха. В обширном пространстве, полном манипуляторов и арочных кранов, двигающихся на рельсах, пока лишь начали монтаж основных конструкций нового комплекта корабля. Огромные балки висели на тросах. Перестрелка только начиналась. Прицелился и очередью снял сидевшего на балконе под самой крышей. У противника была хорошая защита, однако дроид поддержал меня огнем. Сбежать обратно в помещение за внутренней стеной ангара он не успел. «Всем бросить оружие и сдаться! Техническому персоналу лечь на пол! Мы пришли не за вами! Вас отпустят!» Интересно, что явно техники делились на два типа. В темных комбезах или инженерных экзоскелетах. Зеленых, синих, либо черных. И в оранжевых, снаряженных попроще и выглядевших в среднем хуже. Видимо, мы были правы. Подхватившие оружие оценили силы штурмующих и тут же сдались. Я краем глаза разглядел Эйджи, который ловко закинул в группу охранных дроидов несколько шоковых гранат, а затем прыжком догнал и уложил одного из бойцов в броне. Сломал ему руку с оружием и ударил по пояснице массивным электрокастетом. Киборг, конечно, хотя старался это скрыть. Впрочем, и Судзу ничуть не отставала, опережая дроидов. Другие оставшиеся с нами бойцы брали периметр под контроль. Ангар занимал центральное положение в коробке здания, находясь как бы в колодце. С одной стороны был главный склад, с других – склады оборудования и различные вспомогательные секции. Как там, где зашел я. Судя по всему, здесь два жилых блока для основного персонала, то есть местной шайки, и для техников. «Кто-то нашел от суши?» – спросил я, расстреляв побежавшего на меня инженерного дроида даже без щитов. Молчание было ответом. «Ясно. Продолжаем. Следите за периметром. Ух, мля, железяка, вперед! В ближний бой!» Дроид без вопросов ломанулся навстречу вышедшему из дверей здоровенному патрульному скафу. Медленному, но крайне бронированному. Пришлось прыгнуть в укрытие, уходя от очереди из огромного пулемета и импульсников. Щиты едва удержались, сигналя о перегрузке. Зато дроид добежал, пусть и лишился правой ноги. Более того, он приставил импульсник к суставу руки скафа и начал стрелять. «Б-4, самоуничтожение!» – услышал я приказ Судзу. Медлительный противник не успел его откинуть. Дроид рванул, оставив тяжеловеса без ручного оружия. А я прицелился совместно с корпораткой, выбил на спинные пушки. Взрыв повредил его щиты, так что обезвреживание старой тяжелой каланчи стало делом техники. «Спасибо. Если бы он успел разгуляться, стало бы опасно. Мой доступ не позволял дать приказ дроиду на самоподрыв». «Контроль ангара на тебе. Мы пойдем в офисный комплекс». Все пока работало по плану. Судзу быстро вскрыла скаф и, убедившись, что там не их беглец, пристрелила бойца. «Что-то не такие уж они крутые», – задумчиво сказал я. «За себя говори, мой дроид тоже все. Хорошо, что Руми не взяли. Есть у нее свой шарм». Я глянул в сторону Дарьи, рассматривающую железяку, по которой, видимо, зарядили мощными лазерами. «Зато среди наших пока без потерь. Так, техники, идите сюда. Оранжевые, соберитесь вместе». Перепуганные люди послушно подтягивались к нам, обходя массивные конструкции, удерживаемые манипуляторами и кранами. Поодаль в режиме ожидания сидел кустарно отремонтированный мех. А вот и знакомое лицо. Еще не совсем старый, но в возрасте. Морщины стали глубже, кожа высохла, под глазами круги и старый синяк на скуле. Но смотрит настороженно, а не со страхом. «Ха! Железяка, ты все-таки жив!» «Шарт?» – с неверием спросил он. «Так точно! Нашел же ты жопу, чтобы в нее залезть!» Он сначала усмехнулся, а потом засмеялся. На него уставились остальные. «Я уже думал, так и сдохну здесь. Так, важно. Это Черный и Борис Бритва. Они со мной. А вот Джесс, ее увели к тому комплексу. Не знаю, убили или нет. Без инженерных навыков». Он махнул в сторону, очевидно, основного блока, выглядевшего аккуратнее, с окнами внутрь и даже парой бойниц. Хотя ими так и не воспользовались. «То есть мы не заложники?» Уточнил крепкий рослый шатен, которого назвали Бритвой. «Нет. Что ты хочешь?» Он под моим удивленным взглядом прошел к лежащему в стороне пулемету. «Ну что, ублюдки, правила изменились?» «Остановите его. Мы просим про...» Я дернулся, но меня взял за руку Курт, взглядом попросив не вмешиваться. Борис открыл огонь по заоравшим техникам, не из пленных, а работающих добровольно. К концу ленты выживших не осталось. «Что за хрень, Курт?» «Они такие же, как и те, кого вы положили. Просто побросали оружие, когда подумали, что их пронесет. Они над нами издевались, сами казнили ослабших, изнасиловали Джесс. Я видел это. Вон, у некоторых и стволы остались. Так, сейчас не в этом дело. Не уверен, действует ли система контроля». Вот старый, только вспомнил. Под застегнутым под горло комбезом был ошейник. «Мля, если покинете периметр, может сработать? Прокси, нужна твоя помощь. И пусть кто-нибудь найдет Джесс. Судзу, те, что в оранжевом наши. Находили шатенку с татуировкой под микросхемой на левом виске?» «Да», — отозвался Эйджи, правда, как-то неуверенно. «Правда, ей не позавидуешь. Отправь кого-то к нам. От суши еще не нашли». «Шарт, прими управление лансом», — напомнила Прокси. «Периметр держится на мне». Повернулся к Дарье, следящей за тылами. «Иди, я тут разберусь». Я пробежал к проходу, через который недавно зашел в здание. Звездное копье приземлилось на площадке. Прокси выскочила и побежала внутрь, уступив мне место. Я едва успел забраться в кокпит. «От суши найден. Он на гравибайке вылетел с верхнего этажа. Направляется по азимуту 70. Я выругался и постарался как можно более резко подняться. Видимо, беглый корпорат заметил, что основное препятствие к побегу приземлилось и решил, что есть шанс смыться. И чтоб его, если он действительно сбежит, то корабль мы не получим. Активировать ускорители. Проверим, что может выжить эта штука». «Вижу его, веду преследование». Меня вдавило в сиденье, я быстро нагонял обычный гравибайк. Правда, на зарядку пушек в таком режиме полета энергии микрореактора почти не остается. Можно стрелять только короткими очередями за счет заряженных конденсаторов. Нужно подлететь поближе. От суши меня заметил, но, летя в тупик улочки, не вильнул, а открыл огонь курсовыми пушками по железной стене еще одного ангара. Тонкую сталь пробивала насквозь, он начал тормозить и пригнулся, так что гравибайк легко пробил дыру. Очень интересно, что-то припрятал. Я отключил маршевый двигатель, чтобы не убиться, и взял под прямой контроль пушки, расширяя отверстие. Тонкая сталь легко поддавалась, ланс совсем немного задел оплавленные края. Мир замедлился. В ангаре оказался некий рейдер класса S. Явно не новый, и от суши, бросив гравибайк, взбегал по аппарели. Разворот боком — огонь! Потоки лазерных лучей поразили цель, но тяжелое звездное копье по инерции пролетело дальше, едва не врезавшись в стеллажи около противоположной стены. Я неспешно вернулся на место и выдохнул. «Ну что там, он ушел?» «Расслабься, Судзу. Взял живым. Ранив ноги. Он бежал к стоящему тут кораблю. Угрозы не наблюдаю. Давайте сюда. Там, где я входил, припаркован транспортный гравилет. Он позволит забрать техников». «Нам еще нужно повредить комплект деталей», — проворчала она, но с облегчением в голосе. «Сами справимся. Тут есть ракетное вооружение. Оборудование там тонкое и незащищенное от подобного». Я вышел из вязаного копья, убедившись, что корабль не пытается меня расстрелять. И охранники не появились. Похоже, предпочли убраться отсюда подальше после начала заварухи. Скаф корпората прожгло, повредило ноги, однако он остался в сознании. «Кто вы? Я могу отдать!» «Код доступа к кораблю, быстро!» Ацуша отдал все, что нужно, видимо, надеясь, что купит его свободу. «Посади на гравибайк!» «Уж прости, боевая группа Кидамэй!» Такого протяженного мля я не слышал даже от наемников. Дал ему дозу транквилизаторов и убедился, что рана не опасна. Броня с великолепной термостойкостью явно была трофейной. Следующим этапом стал обследовать корабль. «Галпром», 40-летний, когда-то почти топовая модель. Очевидно, открыл он его дистанционно. Внутренние турели повернулись ко мне, сидящему около аппарели, но не стреляли. Вполне доходчиво и предупреждали: «Дальше нельзя». Хорошо, хоть внешне не успел активировать. С кодами я перехватил канал управления и присвоил корабль. Не оставлять же целый рейдер, который явно на ходу. Реактор держали активным, он готов к взлету. «Что же ты, друг, не приберег себе еще один Исидзуси? И где корабль, на котором ты сбежал от своих? Хотя тащить его сюда было бы опрометчиво». Говорил я, по сути, сам собой, изучая интерфейс систем дистанционного управления. К моменту, когда все наши добрались до ангара, я перепроверил готовность корабля и полностью разблокировал все системы, особой защиты от угона не имелось. Прокси присвистнула. «Он теперь наш?» «Вероятно, смотря как договоримся, я пишем. Кто был пленным и предпочтет улететь с планеты, давайте на борт. Железяка, если что, ты поведешь. Я не хочу на галпромовский корабль заходить. Судзу, ваш клиент». Командирша уже подбежала к лежащему и стала обыскивать. Со вздохом облегчения нашла флешку и подключила к наручу. «А скопировать не мог?» – полюбопытствовал я. «Мог, но это сложно, там защита. И сомневаюсь, что он разбрасывался этим. Да, оно. Уходим. Предлагаешь взлететь на этом?» «Если честно, вам так безопаснее. Сможете запросить от имени этих людей». «Согласен. Откройте крышу», — скомандовал Эйджи, одному из целых бойцов. Некоторые получили ранения, но угрозы для жизни не было. «И вижу Джесс и еще несколько девушек в майках, под которыми явно ничего нет, и коротких юбках или шортиках». «Шарт, а что с Санта-Марией?» — с надеждой спросил Курт. «Формально ты ее продал, давно покинул планету и не возвращался. Об угоне я заявил. Давай дела потом обсудим. Груситесь на борт, системы я разблокировал. Гравибайк и звездное копье тоже заберите, оно слишком приметное». Требовалось уходить, чем мы и занимались. Два гравибайка и флайер полетели к космопорту. «Лиса, как у тебя?» «Тихо и мирно. Пришли новости от наших». Она ехидно улыбнулась с экрана. «Успешно. Ну, как бы сказала Судзу, на 80%. Во-первых, их корвету досталось, во-вторых, и Судзути пришлось сбивать. Собственно, корвет по ним и разрядился ракетами. С транспортника поднялся разведчик этого Ацуши, и Эму послали гонять его, побоявшись, что это сам предатель, и он попытается сбежать. Вот по нему удалось зарядить шоковой ракетой. А корвету пришлось вывозить еще и батареи транспорта, благо их было мало. Но десант сбросили, несколько тяжелораненых». «Цербер повредили?» «Да, щиты упали, но там буквально пару царапин от лазеров». «Это все мелочи. Миссия успешна». «Я стерла все данные серверов», — Прокси усмехнулась. «А потом и наши друзья дотерли шоковыми пушками». Мы пролетели к космопорту, обыденно предупредив, что приближаемся. Я быстро усадил флайер на крепление сверху и сразу же запрыгнул внутрь гелиотропа. Мы попросили взлет. «Перед взлетом это вы устроили?» — спросил явно не оператор. «Не представляю, о чем вы. Хотя мы видели вдали какую-то заварушку, напавшие отступили, кажется, ничего не взяв». «Лучше вам сюда не возвращаться». «Да, вроде не планировали. Частота смены дня и ночи не нравится. И городской пляж не обустроен. Еще и постоянно кто-то стреляет». Это салют в честь прибытия гостей. И понимаю, мы-то даем взлет, а вот кто-то другой может быть против. Такой уж мир. Собеседник усмехнулся и отключился. Да уж, стоит поскорее улететь. Но хотя бы они поняли намек и, наверное, сейчас попытаются подмять все под себя. Может, когда-нибудь на ржавых верфях установится единая власть. «А сильно груз повредили?» – вспомнил я, резко подняв муссон и включив высокую тягу. До самой грани, когда начало ощущаться ускорение внутри мостика. «Ну так, Дарья пожала плечами. Пушками флайера постреляли, ручными ракетами покидали гранаты. Просто взять и собрать уже не выйдет, но местные-то починят. И док почти не пострадал. Это было хорошо». Галпромовский рейдер взлетел раньше нас. Простой угловатый кирпич со слегка торчавшими конусами крыльев. «Здесь РСТ-2», — доложила Судзу, чье лицо появилось на экране, значит, Курта за штурвал не пустили. «Но дальность хорошая для поколения. К старту готов, но предлагаю сначала отлететь». За прошедшее время никогда не видел ее настолько довольной. Миссия считалась крайне сложной и имела высокий риск провала. «Принято. Валим из этой дыры. И никогда не возвращаемся», — добавила Лиса. «У нас есть что обсудить. Так, в нас какое-то ведро целится. Кораблей на орбите снова великое множество, и большинство нас игнорировало. Однако системы Муссона легко засекли взятие нас на прицел активными сенсорами и отслеживали источник. Судзу, уходите, мы прикроем». «Да всего лишь корвет. Две штуки». «Ага, тех самых ребят, которые тогда заявились к нам на порог. Вот и испытаем, на что способен Муссон».